Дни он проводил в городских районах победнее. Выискивал какое-нибудь место с паровым отоплением, где можно задешево перезимовать. Пора настала холодная и бессолнечная, и по улицам дул мерзкий ветер. Наконец он нашел комнатку в глубинах Макканнелли. Сквозь сетчатую дверь на него кисло возрилась серая с виду женщина. «Я пришел насчет комнаты», — сказал он. Из комков ткани в кармане фартука она выпутала ключ и отодвинула щеколду на сетчатой двери и протянула его. «На задах», — сказала она. «Сколько?» $5 в неделю». Он поблагодарил ее и обошел дом по вымощенной кирпичом дорожке мимо старых серых кустов, набитых листвой, и вниз по ступенькам в немощенный переулок. Дверь оказалась открыта, и он вошел и встал в сумеречном и затхлом подвале. Печь с возносившимися воздуховодами, словно жирная и ржавая медуза, мертвая железная ухмылка в колосниковой решетке. Он прошел к крашенной синим двери и заглянул. Комнатушка с бетонным полом, железная койка. Вновь выглянул в котельную. Из сумрака поглубже проступила железная лесенка, и он дошел до нее и поднялся к двери наверху. Давно забито. На засиженном мухами шнуре висела мертвая лампочка. Он повернулся в темноте площадки и спустился обратно. На истрепанном и гниющем лестничном ковре цвели пятна бледно-голубой плесени. В углу подвала стояла оцинкованная мойка для стирки. Он попробовал краны. В мойку плюнуло бурой жидкостью, которая осталась в ней лежать. Он вернулся в комнату. В колодцах высоко по одной стене были устроены два окошечка. Все стекла в песке, нанесенном дождем, и затянуты паутиной. Сатри выглянул на колючий из-под живой ограды, какая-то трава с белыми стеблями. Может, дикий лук. В колодцах сухая листва и бумажки. Облезлая деревянная пожарная машина. Он посидел на койке и огляделся, но смотреть там было особо не на что, и немного погодя, он снова вышел и обогнул дом опять к передней двери. Она стояла, затененная сеткой, протягивая руку за ключом. «Беру», — сказал он. «Один жить будете?» «Да, мэм». «Это будет $5». Он извлек деньги. Жухлой зеленью те перекрестили изборожденную ладонь. «Там больше ничего нет? В смысле, может, у вас найдется лишний коврик или еще что?» «Посмотрю, что найду». Она сложила купюру в карман фартука и померкла в бессветном коридоре. Он перенес свои одеяла и принадлежности для кофе. Долго лежал в комнатушке в темноте, прислушиваясь к шумам, и просыпался всю ночь от машин, проезжавших по улице. На серой заре почувствовал себя чужим и отнюдь не несчастным, и лежал, пялись вверх на трубы на их подвесках в потолке, обернутые в мешковину или холст, и протекающие капоком или белым веществом, похожим на гипс. Разбудил его лязг железа из наружного помещения, и когда он подошел к двери и высунулся, там обнаружился маленький черный горбун с громадными оранжевыми зубами, сверкавшими в свете из печной дверцы. «Эй!» — сказал Сатри. Увидев его, черный завертелся и принялся кланяться, и улыбаться, и шаркать ногами, и пустился в ужимки, пока Сатри не решил, что имеет дело с забредшим сюда дебилом. «Ты истопник?» «Да, сёр, да, сёр, да, сёр», — произнес черный, стаскивая с головы кучерскую шляпу с лакированным черным плетением для проветривания. «Бля», — сказал Сатри. «Да, сёр». «Сколько времени? Тебя как зовут?» Из кармана штанов истопник выматывал громадные часы. 10 часов, Нелсон», — ответил он, поворачивая часы циферблатом к Сатри. Вдруг у него возникнет сомнение. «Ладно, Нелсон, спасибо». «Да, сэр», — ответил Нелсон. Сатри толчком закрыл дверь. Поднес руку к вентиляции над головой. Оттуда слабое дуновение. Он зажег керосинку и понес чайник к раковине. Нелсон грузил совки угля через железную дверцу в печь, где клубился сернистый дым. Повернулся и преподнес свою обезьянью гримасу. Сплошь зубы, а глаза туго прижмурены. И Сатри кивнул ему и повернул кран. Вода кашлянула и брызнула в раковину сгустками железных чешуек, и, наконец, очистилась до илистого мышастого оттенка, не вполне отличного от речного цвета. И Сатри наполнил чайник и по шероховатому бетонному полу прохлопал в башмаках без носков обратно к себе в комнату. Единственным предметом мебели в ней, кроме койки, был столик с ручками из катушек от ниток у единственного ящика. Выкрашен в синий, а в ящике лежали прошлогодние когда-тошние новости, уже в лисьих пятнах и пожелтевшие. Разбежалось несколько мокриц. Сатри поставил маленькую горелку на стол, а сам сел на кровать и, пока закипала вода, почитал ажурный обрывок газеты. Темно было так, что хотелось какого-то света, но лампочки на потолке не было. Он услышал, как истопник клацнул дверцей, закрывая ее, и ушел, и налил себе кофе, и подмешал туда молока из банки, и отхлебнул, и подул, и стал читать из-за края чашки о дикости и насилии. Как тогда было, так и сейчас, и будет так вечно. К 11 часам оделся и вышел, чувствуя себя вполне городским жителем, отчего не смог не улыбнуться, как это сделал бы Хэррогейт. О ком текли его мысли этим бодрящим ноябрьским утром? Чистящий порошок и мыло, и щетки он понатаскал из мужских туалетов ресторанов, веник и швабру с заднего крыльца, и ведро раздобыл. Он подметал и оттирал, и после обеда отправился в город и купил в грошовой лавке дешевого муслину на занавески и стенную лампу. Тем вечером он перенес все из хижины, втащив коробки в автобус на проспекте Эвклида и запинав их в пустое пространство за водительским сиденьем, пока нашаривал по карманам дайм, и прошел фигурой средь фигур сквозь зябкий и битый фонарный свет по старым улицам, по проспекту Эйлора до Бакалеи «Живи и жить не мешай», где купил яиц и колбасы и хлеба себе на ночной поздний завтрак. Кто б не видел, пока длилось то предзимье, как он ходит по тем пределам города, что погрустней, могли законно поинтересоваться, чем это он таким занимается, этот беженец, получивший передышку от реки и ее рыб, призрачно обитая на улицах в бушлате с чужого плеча. Среди стариков в закутках столовок, где обнаружились тяготы жизни, где все никогда уже не будет таким, как прежде. На рыночной улице исчезли цветы, а колокола звонили холодно и одиноко, и старые торговцы кивали и поддакивали, что радость, похоже, пропала из нынешних дней невесть куда. На лицах у них оставила свой росчерк отстраненность души. Сатри ощущал их маячивший рок, гул в проводах, лучшая весть, никаких вестей. Старые знакомые на улицах, кого встречал, кое-кто откинулся только что, кто-то взялся за ум. Эрл Соломон учился на слесаря по паровому отоплению, сам так сказал. Они проглядывали его книжки и учебники прямо на холодном ветру, и Эрл казался неуверенным, печально всему этому улыбаясь. Он садился на переднюю скамью в комере и через окно наблюдал за сношениями на улице внизу. Дождливым вечером двигались к кассе театра парочки. Огни на козырьке смазаны и пылают в мокрой улице. Ему пришло письмо, марка погашена злобным росчерком птичьего помета. Он прочел несколько строк задом наперед против света в окошке, как перед свечкой, и скомкал его и бросил в мусор. Однажды, идя вверх по рыночной, он углядел людское сборище, в котором электрически из углеродистого тумана возник безумнейший человек, которого только видел Бог. Был он высотой в 2/3 человека и коренаст, и весь красен, проповедник этот. На затылке, лысевшей и вскипяченной на вид головы, росли у него рыжие кучерявые волосы, а вся кожа была бледно-красной и заляпана громадными кроваво-красными веснушками. И слово излагал он в такой манере, что даже старейшим хрычам на этой улице, давно присыщенным на корню сбрендившим проповедничеством, едва удавалось поверить. Разносчики бросали свои тележки и фургончики без присмотра. Торговец карандашами, скорчившийся у себя в углу, подполз, ворча сквозь толпу. Его рыжее преподобие только-только приступил. Он вырвался из пальто своего и закатал рукава. «Это вот ни шиша не получит», — сказал он. «Нет». Широким жестом он обвел рыночную и показал в сторону здания рынка. «Нет, это вот просто ни шиша не получит. Друзья, не то оно, что надо». По Союзной проехала поливальная машина, и по канаве хлынул курчавясь ручей, черный и забитый нечистотами. Проповедник выхватил из потопа подскакивавшую там репу и воздел ее повыше. «Он подаст!» — сказал он. Встал на колени, не обращая ни на что внимания, делая это свое подношение репой, а вода бурлила вокруг его бедер и усасывалась в решетку стока. Он сполоснул репу, как енот, и откусил побольше. «Вот где тут все!» — сказал он, выплевывая репную жвачку. «Вы на коленях посреди улицы! Вот где оно!» Старик, спятивший, опустился рядом на колени. Проповедник передал ему репу. «Он раздает хлеба и рыб!» — взвыл он. «А потому не спаршивайте, во что облачусь я!» Репа переходила из рук в руки в поисках причастников. Старик выполз в затопленную канаву среди отходов и требовал крещения, но проповедник поднялся, соединив красные руки в одержимую мудру над пылающим черепом, и пустился в танец изгнания бесов. «На рыночной площади!» — завопил он. «Но не это купля и продажа!» Он завращал вытянутыми руками, а ножки его семенили, словно он, вращаясь, изображал распятие. Глаза у него закатились, а губы лихорадочно шевелились. Двигался он все быстрее. Старик, с которого текло, поднялся из канавы и попробовал подражать этому новому ржавчинному пророку. Но накренился и рухнул, а пророк принялся вертеться с такой быстротой, что толпа расступилась, и кое-кто чуть было не захлопал в ладоши. Сад решел дальше. Немой и бесформенный, отверженный, пожелал остановить его вспухшую рукою, вытянутой из пещеры рукава армейской шинели. Выписанное синилью бледнеющее сердце, что несет в себе имя, полустертое сажей. Сатри заглянул в обрушенные глаза, туда, где пылали они в своих тоннелях бедствия. Нижняя часть лица свисала обмякавшими бородавками, словно громадная мошонка. Пробормотал какие-то слова нищенства, чтоб сердцу твоему стало пустынней. Вечерами он, бывало, переходил горку Лозового проспекта по пути домой, мимо старой школы, куда ходил в раннем детстве, похожий на морг с ее архивами обид, мимо церкви с ее шарами молочного стекла, как у закладной лавки, каждый воздушно повязан салфеточкой угольной копоти, и мимо старых кирпичных квартир, где в верхних оконных углах белая рука могла протереть стекло, и накрашенное лицо, остекленелое в подъемной раме, могло возникнуть какая-нибудь морщинистая бледина. Поднимешься ли, осмелишься, он бы ни за что. Может, единожды, переходя по виадуку Западного проспекта, останавливался и опирался на бетонную балюстраду, где в трещинах залегали полировочные речные галыши, и взирал вниз на ширь путей на сортировке и на просмоленные крыши вагонов. Одинокая фигура в раме на фоне серых бледнот городских краев, где против убогого зимнего неба вздымались дымовые трубы, словно в готическом органе, а ветру противостояли черные и безгласные вымпелы копоти. Однажды вечером он наткнулся на горящий дом и сел посмотреть так, чтоб не достало. Люди выбегали к парадному выходу, как муравьишки из горящего полена, таща свои пожитки. Один сражался со стариком в ночном колпаке, кто, казалось, намеревался сгореть, топтался да извергал невнятные проклятия судьбам, знакомым столь издавна. По всей улице зажглись огни, вывалили поглядеть соседи во фланелевых халатах. Одно верхнее окно просело и выпятилось, и рухнуло. Поклепки взбежали полотна пламени, и та покрывалась волдырями и скрючивалась от жара. Сквозь оранжевый дым потрескивал жаркий голубой свет. «Как все началось-то?» Сатри опустил голову. К нему с вопросом подавался человечек. «Не знаю», — ответил Сатри. «Как оно все начинается?» Он поднялся и пошел дальше. Полицейскому крейсеру обязательно спросить у него имя, куда идет. Сатри пристоен и учтив, обуздывая злобу в сердце. «Проходим, не задерживаемся!» По переулкам, где совокупляются кошки, где ряды мусорных баков да темные низкие двери. Это вот грань пыльной ночи. Сатри стоял в кухне среди беглецов и неправедно осужденных, Грузная женщина раздавала пиво из охладителя и отсчитывала сдачу из фартучного кармана, где висели очертания автоматического пистолетика. Когда вошел, на него воззрилась изнуренная шлюха, жилистая черноглазая манда со вставными зубами и тазом, как бритва под тоненьким платьицем, что на ней было. В одном углу, прикрыв глаза, стоял Уоллес Хамфри, руки у него болтались. В старомодном костюме своем смахивал он на кого-то из тех гадов из вестернов, что свисали с амбарных ворот или выставлялись подпертыми в витринах, все в дырах. «Мне красную крышечку», — сказал Сатри. Она протянула ему бутылку и подставила влажную красную руку. Сатри положил в нее полдоллара и получил сдачу, и прошел мимо шлюхи к гостиной. «Эй, милашка!» — произнесла она. «Эй!» — ответил Сатри. В дыму он среди петухов увидел знакомых и направился к ним. «А вот и старина Сатри!» — провозгласил бочонок. «Добро пожаловать в бизоний зал!» — сказал черпак. «Где старина Джейбон, Сат?» «Еще в Кливленде». «Когда возвращается?» «Не знаю. Мне от него письмо пришло. Говорит, сборщиком работает. Говорит, каждое утро собирает свою жопу в угол и 8 часов смотрит на происходящее». «Старина Ричард Харпер из Чикаго вернулся с меньшим на пару. Думали, Харпер поможет им там колышки вбить. Да меньшой, говорит, выглядело это так, будто это в них колышки вбили». «Меньшой сказал, что ветреный город к Харперу не готов. Сказал, ветродоев там и так хватает». «Бери себе тут выпить, Сад!» Черпак вытащил из-за спины пинтовую бутылку и протянул ее Сатри, и тот отвинтил крышечку и хлебнул. «Тут недавно старый чокнутый дядюшка Бобби Джона заходил, Коря. Так он все толдычил про то, как виски таскал еще в сухой закон. Рассказывал, они с грузом приезжают как-то в Ноксвилл рано поутру. Не рассвело еще. Старый кончик кимарил, говорит, на переднем сиденье. А там машина выхлопом пальнула. Так он поднялся и застрелил какую-то тетку, что автобуса ждала. Говорил, видел, как у нее ноги из живой изгороди торчат». Сатри ухмыльнулся и отхлебнул пиво. В дыму призраками горбились фигуры, и по всей комнате витало эдакое зловещее почтение, какое ощущается в местах, где совершались великие преступления. Он засиделся до последней выпитой чашки. Опираясь о дверной косяк, где-то перед рассветом, наблюдая, как толстая шлюха пежит на постели, где остались черные следы ботинок многих странников. Отплывший потом с последними завсегдатаями по переулку к улице. Хихоньки да мяв кошачий. Во млечно-голубом свете уличных фонарей пластмассовые сумочки шлюх рассекали вырвиглазными кривыми. Разломаны в выбоинах тарелки белого льда. Со светительного столба выпустил руладу сычек угольного цвета, и Сатри поднял голову и увидел, как топорщит он перья против неба. Вот позвал снова, тихонько позевал. Сатри сел на старый каменный поребрик, опершись спиной о столб, безмолвный насельник в поющем дереве. Выступали сквозь сумрак мальчишки-газетчики с тележками, старые одичалые отцы брели в прибое зори, что еще старше, дабы запустить свои просмоленные лодки на какой-нибудь темной зыбучей отмели. С легким жестяным бряцанием перед рассветным ветром прокатилась по улице пустая пивная банка. Ветер холодил ему ноздри. Он наблюдал посерение востока, замызганную аврору. Знаменитые выступы города вздымались в дымке. Воскресным утром Сатри прошаркал вниз по тусклой лестнице в том, в чем спал ночь. Через дорогу, высокое и темное, под легким дождиком, стояло рыночное здание. Нахохлившись перед гостиницей в жутковатом безмолвии, он цыкал зубами с налетом. Кузова грузовиков и ручные тележки накрывались старыми маркизами. Слышно было, как удаляется по улицам мелкий перестук каблучков праздной шлюхи. Монастырский пейзаж лиц зданий аж до самого неба. Каблучки поют с жалящим звуком. Сатри посмотрел наверх. Барочный фасад гостиницы с облупленной краской цвета зеленого горошка. Бьют церковные часы. В перезвоне курантов кружат и хлопают крыльями голуби. В выпотрошенных комнатах проступают для грустных тряских пьянчуг задача воскресной утренней выпивки. Дождь, казалось, шел всю ту зиму. Немногие снегопады в скорости обратились в серую слякоть, но краткое белое отишье среди рождественских гирлянд и мягко освещенных магазинных витрин казалось детской мечтой об этой поре года. И снег в его мягком падении, ссеиваясь вниз, вызывал в городе утоление чуть ли не безмолвное. Молчали несколько заблудших в сутолоку, счищая с плеч и вычесывая из волос ночное благословение этой зимы. Сатри наблюдал у окна сквозь обмороженное стекло, как падал снег, вишнево-красный, в мягкой неоновой вспышке пивной вывески, словно медленные капли крови. Конторщиков и любознательных сегодня вечером нет. Слепой Ричард сидит со своей женой. Старьевщик пьян, рот его немо работает, а шея набекрень, словно у повешенного. Один в углу плачет молодой гомосексуалист. Печальные дети судеб. Сатри среди них же, кому дом весь мир, все здесь собрались ненадолго предупредить уход туда. Много времени проводил он в библиотеке, читая журналы. В верхний читальный зал бывало чистил ассортимент дикошарых чудил, украдкой озирались они, хуи свисали из штанов под столами, пялились на школьничков». Однажды вечером, выходя из кафе «Мэй» и направляясь к бич, он миновал двух женщин, плывших в обратную сторону. Повернул назад и зашел вслед за ними. Говорили они как янки, на каком-то джазовом жаргоне, который он решил послушать, и сел в кабинку за ними и заказал себе пиво. Не успел и отхлебнуть, как одна повернулась и всего его смерила взглядом дерзкой оценки. «Что происходит в этом городке?» — спросила она. Сатри свесил руку со спинки кабинки и посмотрел на них. «Мало что», — ответил он. «А вы это откуда?» «Чикаго». «Сколько вы уже тут?» «Пару месяцев наездами». «Наездами? Это ты хорошо сказала, милочка», — произнесла та, что постарше. Другая улыбнулась Сатри. «Мы про шмандовки», — сказала она. «Но вас шмандовать не станем». Сатри она понравилась. «Ну, — сказал он, — обычно что-то происходит в Индейской скале. Хотите туда с нами сходить?» Он потер подбородок. Часы, свисавшие с потолка, повернулись на своей золоченой цепи. 11:20. «Я Джойс, а это Марджи», — сказала приятная. «Привет, Джойс. Привет, Марджи». «Что скажете?» «Ладно», — ответил он, — «чего б не сходить». Поехали они в такси, все втроем на заднем сиденье, он в середине. Все были пьяноваты. Она вытащила горсть денег расплатиться с таксистом, но он отвел ее руку и заплатил сам. Таксист прошипел ему, чтоб нагнулся, и выслушал. «Эти девахи — прошмандовки». Сатри потрепал его по руке. Когда он с ней танцевал, она вжала бедро ему между ног и задышала ему в шею. Жесткий нажим ее лонной кости. Пахло от нее очень хорошо. Та, что постарше, то и дело к ним лезла. Сатри приходилось танцевать и с нею. Никого из знакомых там не увидел, за исключением барабанщика Рупа, который беспрестанно подмигивал ему по-крупному, как домовой. «Ты так и не сказал мне, как тебя зовут?» — произнесла она. «Коря». «Коря?» «Ага». «Ладно, Коря». Пили они виски, и пол он счел немножко неуправляемым, но она, казалось, не замечала. Поджатыми губами покусывала ему еремную жилу. «Ты мне нравишься, Коря», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Могу определить». «Ты это чувствуешь мозгом костей?» «Не вполне этим местом». «Сколько вы тут еще пробудете?» «Не знаю. Сколько-то. Обратно в Чикаго мне нельзя». «Чего так?» «Небольшое обвинение». «А-а-а». «Я путешествую. То в Ноксвилл, то из него». «Туда-сюда и наездами». Она укусила его в шею. «Еще выпить хочешь?» «Еще как. Давай возьму». «Сам возьму». Он отвел ее обратно к столику и подозвал официантку. «Девушка, что тут была, велела вам передать, что ей пора», — сказала официантка. Они посмотрели друг на дружку. Сатри заказал лед и напитки, и официантка отошла, записывая себе в блокнотик, шевеля губами. «Ты ей ничего не сказала, правда же?» — спросил Сатри. «Нет, сам же знаешь, что не говорила». Они посмотрели друг на дружку поверх полупустых стаканов. Захихикали. Когда они подъехали в устье переулка, она положила руку ему на ногу, робко, как юная девушка. «Все в порядке», — сказал он. «Тут что?» «Я тут живу». «Свет не горит». «Это нормально». «Почему не поехать ко мне в гостиницу?» Сатри уже вышел. Одну руку он протянул помочь выйти ей, а другая лежала на холодном стальном верхе такси. Он взглянул на тусклый и полночный теневой мир очертаний над Макканнелли, на темный ночной пейзаж проводов освещения и колпаков над печными трубами. Склонился и взял ее за руку. «Послушай», — сказал он, — «я не Джек-потрошитель. Я просто здесь живу. Не особо что, но там чисто, и у меня есть кое-чего выпить. Про пару пив я точно знаю, и еще немного на донышке бутылки виски, мне кажется. Пойдем». Она с опаской выбралась из такси, и Сатри держал ее за руку, пока расплачивался с таксистом. Потом хлопнул дверцей, закрывая, и такси отъехало. А он провел ее по шлаковой дорожке переулочка и, вынимая из кармана ключ, показывал ей дорогу. Он открыл дверь и зажег свет. Она стояла в погребе. В щелистой пасти печи виднелся огонь, а по всему потолку разворачивалась дикая мешанина труб. Их собственные тени ныряли в легком покачивании лампочки на шнуре. Густой, затхлый дух. Она повернулась и посмотрела на него. «Должно быть, я спятила», — сказала она. «Кто-нибудь мне скажет, что я тут делаю?» Он дошел до двери в свою комнату. «Что это, угольный ларь?» Он зажег свет у себя в закутке и ввел ее внутрь. Она оперлась о косяк, положив руку ему на плечо. «Так», — сказала она. «Заходи». Он закрыл дверь, они сели на койку и поцеловались. Повозились друг с дружкой. «М-м-м», — произнесла она. Она к нему приникла и лизнула его в ухо и пошептала в него. «То, что сделаешь не так, — сказала она, — придется переделывать». Зимний солнечный свет, отброшенный от верхней стены, падал, окутывая их из высокого окна. Он лежал без сна на узкой койке, одна рука свисала на пол. Повернулся посмотреть на нее. Сдвинул эти покрывала у нее с подбородка. Противна ли она? Ужасна ли? Стара ли? Она лежала, разъявив во сне рот, и отнюдь не страшненькая. Он приложился лицом к ее полным грудям и заснул опять. Когда проснулся, она сидела на краю койки в одной из его рубашек, улыбаясь ему, пепельно-светлые волосы всклокочены вокруг лица. Протягивала ему чашку кофе. «Привет», — сказал он. «Здравствуй, любовничек. Готов к жидкостям?» «Ммм». «Да я знаю. Просто привстань немного». Одной рукой она взбила подушку, а потом поднесла чашку к его губам. «Сколько времени?» «Полдень». «Тебе нужно идти?» «Да», — она смахнула ему волосы со лба. Он выпил кофе. «Я стырила у тебя одну рубашку». «Ты на ней бугров не оставишь, а?» «Нет», — ответила она, забирая у него чашку. Она склонилась над ним. «Я ничего тут не перебаламучу и нигде не наслежу, кроме тебя». Она его поцеловала. Вкус у нее был мятный, провела рукой ему по животу. «Ничего себе», — сказала она. «Ты чего хочешь?» — ухмыльнувшись, спросил Сатри. Когда он проснулся вновь, она уже оделась и сидела за столом, причесываясь. Понаблюдал за ней. Она положила расческу в сумочку и щелкнула, закрыв ее, и повернулась и подошла к койке. «Мне пора идти, детка». «Что ж...» «Ты вот в этой лохане моешься?» «Да, какая уж есть». «Я там разделась и письку себе мыла, а тут какой-то черномазый заходит. Старик, чуть в обморок не упал». «Великолепно», — произнес Сатри. «Что сказал?» «Ну, на нем была такая чокнутая шляпа, и он ее снял, и давай кланяться, и пятиться в дверь, а сам все твердил: «Извинить, мэм, извинить, мэм». Боже ему помоги, он станет чуднее некуда». Она откинула волосы ему со лба. «Когда я тебя увижу?» «Не знаю». «Что ты сегодня вечером делаешь?» «Ничего. Ты на свидание набиваешься». «А ты против?» «Нет». «Можно мне с тобой увидеться вечером?» «Должно быть, где-нибудь подешевле». «У меня есть какие-то деньги. Детка, не надо. Мне, правда, пора, детка». Она ушла в середине дня. Он лежал в постели, опустошенным порфироносцем. Ему было очень хорошо. Белесое солнце середины зимы висело низко и продолговато под подветренными рыбовидными тучами. Солнце жаркощекое и приземистое в сочащихся лавандовых сумерках. Вдоль по этой узкой улочке, где зеленым тлеет китайская вывеска, она ждет, задвинувшись в буфет одной из высоких кабинок. Дружелюбная азиатка, чтоб пожелать доброго вечера. Сатри увидел, как она улыбается из дальнего угла. «Нет, с юной дамой вон там». Официантка улыбнулась. «Привет, детка». «Привет». Он скользнул на сиденье напротив, но она взяла его за руку. «Садись лучше ко мне». Он снова встал. «Пересядь сюда», — сказал он, — «чтоб мы не стукались локтями». «Ты левша?» «Да». Она протерлась мимо него. «Мило», — сказала она. На ней было бледно-желтое вязаное платье, облегавшее ее повсюду, и смотрелась она очень хорошо. Посидели и посмотрели друг на дружку, и она подалась к нему и поцеловала. «Ты уже сколько тут?» — спросил он. «Не знаю. Полчасика». «Я не знал, что так опаздываю». «Мне все равно. Я не против тебя ждать, если ты придешь». «Намокло?» «Нет. Я взяла такси. Снаружи еще льет?» «Нет. Что будем есть?» «Хочешь, чтоб я предложила?» Она улыбалась ему и взяла его обеими руками за локоть. «Нет», — сказал он. Вместе посидели в кабинке, проглядывая меню размерами с газету. «Креветки-бабочки? Неплохо». «Тогда заказывай за обоих». «Ладно. Как насчет общей тарелки?» «Это хорошо. А там будет кисло-сладкая свинина». «Да. И давай возьмем яичный рулет». «С острой горчицей». «Тебе нравится острое?» «Да. А тебе?» «Обожаю. У них тут такая, что синусы напрочь отобьет». «Ништяк». В ресторанчике больше никого не было. За окном стемнело, и она держала его за руку, и они прихлебывали чай и ждали, когда принесут еду. Пошли в кино. Он улыбался от пробужденных воспоминаний. Сидеть одеревенело и испуганно рядом с какой-нибудь девчоночкой, стараясь собраться с духом и взять ее за руку. Вдвоем они нашептывали на ухо друг дружке скабрезности про актеров, стремясь поподробнее описать самые несусветные извращения. Выпили кофе в кофейне «Феррагут» и прошли по улицам под мелким дождиком и пригашенными огнями, и заглядывали в магазинные витрины, закутавшись и нахохлившись, сбиваясь друг к дружке поближе, и запах ее славных духов и волос ее. И она, не прекращая улыбаться, как счастливая кошечка, весь вечер напролет держала его под руку по всей веселой улице, к ее гостинице, и сквозь запотевшие стеклянные двери в вестибюль, старый кафель и растения в кадушках, и надраенная латунь. Она прошагала к стойке и получила ключ, и вернулась, и взяла его под руку, и они пошли к лифту с маленьким загорелым коридорным, который читал газету за столиком в вестибюле. Старый латунный трильяж двери щелкнул, закрываясь, и они принялись подниматься. Тусклый гул механизмов, кабели, скользившие в отвесном кирпичном колодце. «Тебе этой белой киске перепадает, Джеймс?» — спросила она. Джеймс покачал головой, мол, не перепадает. Она держала Сатри под руку, вышли на пятом этаже и двинулись по длинному коридору, черный резиновый ковер. Мимо одной двери за другой, все одинаковы, с металлическими номерами, прибитыми к ним гвоздиками, или отсутствующими, или покосившимися. Она вставила ключ в свою дверь и открыла ее, и протянула ему руку, чтобы входил. «Сперва ты», — сказал он. Вошел за нею следом, и она захлопнула дверь и сняла пальто и повесила его на дверь изнутри, и повернулась к нему и взялась расстегивать на нем бушлат. В номере было чисто и опрятно, по туалетному столику и крышке бюро разложено прилично косметики и переносной фен, и бигуди, и какая-то дорогая с виду одежда свисала со стен. На кровати сидела огромная набивная обезьяна с длинными руками и оранжевой шевелюрой. «Это Ок», — сказала она. «Кто его так назвал? Ты?» «Подружка моя. Это она его мне подарила». «Марджи?» «Нет, Цыпа в Чикаго. Господи, да эта штука тонну весит». «Давай я уберу». «Я сама». «Ты не промок? Нет? У тебя голова влажная». «Все в порядке». Она взяла полотенце и ерошила им ему волосы. «Ты на мальчишку маленького похож. Вот, садись. Ну-ка, не передают ли музыку по радио?» Сатри расстегнул молнии на ботинках и скинул их, и проерзал назад по кровати, и скрестил ноги и приподнял одну обезьянью руку, и отпустил ее. «Тебе вахлацкие нравятся?» «Что угодно. А я раньше терпеть не могла. Найди что-нибудь еще». В дверь постучали, и она подошла открыть. Обнаружился лифтер с жестяным ведерком льда и пинтой виски в бумажном кульке. «Детка», — сказала она, — «ты хочешь коку или чего-нибудь? Я что-то не подумала спросить». «Мне ничего не нужно». Она заплатила невозмутимому желтому Джеймсу и впихнула ему в руку сдачу, и локтем захлопнула дверь. Ведерко и пакет с виски поставила на тумбочку у кровати, и с полки над раковиной сняла два стаканчика, и поднесла их, и положила в них лед. Села на край кровати и принялась счищать запечатку с бутылки, пока Сатри не взял ее у нее и не свернул колпачок зубами. Разлил им, и они сели на кровати друг напротив дружки и отхлебывали, и смотрели друг на дружку, и улыбались. «Вот интересно, я опять уже проголодалась или тут что-то другое?» — сказала она. «Говорят, в этом беда с китайскими девушками». «В чем?» Час спустя опять напередок не имется. Она улыбнулась и отпила из стаканчика. Было ее, сидевшей с ним, в целом чересчур много. Простор бедра, окутанный незначительным чулком, и пажи с напученной бледной плотью, и ее полные груди, и сажисто-черная окантовка на веках, крикливый скос металлической пыли в прусской лазури, где от какого-то диковинного сна женщину эту пробудили своим трепыханием небесно-голубые мотыльки. Сатри постепенно омывался чистейшим неистовым чувствованием ее. Стаканчики их звякнули на столешнице. Ее жаркий пряный язык толсто проник ему в рот, а руки обшаривали его всего сразу, точно сама ведьма Ебли. Позже он проснулся среди ночи один на кровати. Она сидела за туалетным столиком, занимаясь алхимическими ритуалами с кремами и лосьонами, расчесывала себе волосы. В темном окне и отчасти занавешенная старыми кружевными шторами расцветало и угасало красное биение разбавленного света, и от шума дождя и машин на мокрых улицах ему захотелось с удовольствием раскинуться в простынях. Она за ним наблюдала в зеркале, подмигнула ему. «Привет, любовничек», — сказала она. «Здравствуй, детка. Сколько времени?» Она нагнулась посмотреть на часы. «Без четверти час», — ответила она. «Хорошо вздремнул». «Выпить хочешь?» «Да. Могу сам взять». «Нет». Она встала и подошла к кровати. На ней было бледно-голубое неглиже, легонько развивавшее следом. Подошла и нагнулась, и поцеловала его. Он погладил ей груди, и она подперла его обеими подушками, и смешала выпить, и присела ненадолго на кровати. «Что это за тарарам тут был недавно?» «Сюда поднялся чертов Ральф, пытался деньги за номер забрать. Просто невероятно! Сказал, что ты должен быть в комнате свиданий. «Ты научила его уму-разуму?» Она улыбнулась. «Я ему сказала, что мы с тобой к черту не на свидании. Кажется, я назвала его черножопым хуесосом». «Как он это принял?» «Не сказал. У этого ебаного Джеймса тоже язык без костей». «Это Марджи тут была?» «Ага, ревнует». «Кого? Тебя или меня?» «Дурашка! Ее старик, кажется, дал ей отставку. Ревнует она меня, еще бы. Но этой цыпе уже под 50, Христа ради». «Не понимаю я, как ей удается». «Эта девочка берет по сотне долларов за ночь». «Она?» «Ну да. Ей всего-то и надо, что полсотни клиентов. Подло, а?» «Что вас сюда привело?» «Деньги. Что ж еще? Я все равно еще сколько-то не смогу вернуться в Чикаго». «Ты говорила про обвинение. В чем?» «Писькой своей торговала». Ее проказливая ухмылка наблюдает за ним. Он прихлебывал виски. «Где Ок?» — спросил он. «О, вот тут он, на полу. У него, кажется, и нос набекрень». Она подоткнула простыни Сатри поверх голой груди и вернулась к своим вещам на туалетном столике. Он допил и едва опять не отплыл ко сну, полусидя на прогибавшейся кровати, когда она выключила свет и забралась к нему в постель. Ее теплое, мягкое, надушенное тело бок о бок с его телом по всей длине, и дыхание у него в ухе, шепчет непристойные нежности. Глухой ночью его разбудил грохот по трубам парового отопления, и он лежал в чужой комнате с красной неонкой гостиничной вывески, безмолвно мерцавшей в окне. На улицах тишь. Она раскинулась, как дитя, одна рука вяло присогнута подле ее спящего лица. Наутро дождь все еще шел или же пошел снова. Один в номере, запутавшись на мягкой кровати с продавленными пружинами, он слушал машины под окном, пригашенная шинковка шинами по-мокрому. Глядя вверх на потолок, свисают лепестки обоев, старый и вычурный газовый рожок с латунными херувимами. Он приподнялся. Мимо окна клонился серый дождь. С трубами горячей воды происходила какая-то чудовищная литейная работа, и маленький вентильный клапан на батарее шипел чайником. Поджав пальцы на ногах, он прошел по холодному вздыбившемуся линолеуму и голый встал у окна и принялся смотреть на утреннее понедельничное движение машин по улицам внизу. Тут жизнь под иным уклоном. На мокром гудроне крыш валялись старые бутылки из-под виски с их выцветшими этикетками. Стеклянный световой люк, затянутый сеткой. Повсюду на город падал холодный зимний дождь. Он натянул на себя одежду и прошел по коридору в уборную. Дверь с натрафареченным поперек мужчины. Высокий узкий зал, а не комната с плиточным домино. Желтая ванна на львиных лапах, раковина и туалет. Сатри ссал долго и громко, выглядывая в узорчатое оконное стекло на зимний день. Когда вернулся в номер, там по-прежнему было пусто. Он взял полотенце и брусок мыла и вернулся по коридору и принял горячую ванну. Снова дойдя до комнаты, попробовал побриться ее электробритвой. Пошарил у нее в вещах, стараясь оставлять все так, как лежало. Случайный набор безделушек, изящные вместе с дешевкой. Он позаимствовал у нее зубную пасту и пальцами почистил зубы. Вошла она, улыбаясь, со свертками, и пахла духами и дождем. Сняла целлофановую косынку, что была на ней, и растрясла волосы, и подошла к нему, расстегивая плащ с поясом, похожая на шлюху из кино. Поцеловала его и поздоровалась. «Ты не ел? Я принесла тебе кофе и газету». «Который час?» «Около 11. Чего б нам в Ригас не сходить, да не пообедать?» «Ладно». «Я проголодалась. А ты?» «Сейчас в обморок упаду. Ты во сколько сегодня утром шевелиться начала?» «Не знаю. В 9. «На, осторожнее, горячий». «Спасибо». Она сняла плащ и встряхнула его, и разложила на кровати, и подошла к туалетному столику поправить раскраску. В этих туфлях на шпильках и твидовом костюме она казалась дамственной и деловитой. Сатри сидел на кровати и прихлебывал кофе, и смотрел на газету. Она же наблюдала за ним в зеркало. подмигнула ему широко и очень соблазнительно. Они спустились на лифте с молодым черным, который отводил взгляд, а она подавала непристойные сигналы над затылком у него за опрятной головенкой. Рука об руку прошли по вестибюлю, словно парочка в медовый месяц, и она бодро заговорила с вальяжно ленившимся носильщиком и подняла воротник, и они пересекли мокрую улицу и нырнули в Ригас. На завтра их вышвырнули из гостиницы. Сатри не возвращался к себе в комнату в Макканале, и они купили ему новую одежду. И она выбрала для него бритвенный прибор в сумочке из свиной кожи и набила его всевозможным всяким, что он вообще едва знал, зачем нужно. Пудрами и одеколонами, лосьонами и хромированными инструментиками для ухода за ногтями. Упаковали все свои вещи и сели в такси. И отправились на другой конец веселой улицы, где она разговаривала с черным старшим коридорным и размахивала руками у стойки, а он сидел в такси на заднем сиденье, полупогребенный под платьями и коробками. «Она вам машет, чтобы шли», — сказал таксист. Сатри выбрался из машины и вступил в запущенный вестибюльчик, мимо которого проходил раз 100 или больше. Трупно-бледный держатель этого места знал Сатри по сутолоке через дорогу. Сатри кивнул ему и подошел к старшему коридорному. «Коря, это Джесси», — сказала она. «Здрасте, Джесси». Голова Джесси двинулась очень слегка. «Слушай, детка, хочешь тут остаться?» «В смысле?» «В смысле перебраться из этого своего подвала сюда. Послушай, Джесси старый друг. Он меня знает и знает, что я не заинтересована водить клиентов за пятерку вместе с этими шлюхами-развалинами, которыми он тут заправляет. У него на верхнем этаже есть комнатка, которая может стать нашей, если хочешь. Думаю, завтра съезжу в Афины». «Афины?» «Ага. Я сегодня утром там с одним парнем поговорила. Он сказал, я могу приехать, по крайней мере, на 2 недели». «Детка, я оттуда могу со штукарем вернуться, если бы кто-то за ним присмотрел». Сатри, кто вовсе не был уверен, о чем она толкует, ответил, что мог бы. Вела себя она очень по-деловому, дала ему $5, и он вышел, и они с таксистом внесли все их вещи и сложили их на стульях и на конторском столе, а одежду развесили по лестничным перилам. Таксист пошарил по карманам сдачу, но она от него отмахнулась, и они поднялись по лестнице с полными охапками разнообразных нарядов. «Да тут настоящий крысиный капкан», — сказала она, отдуваясь ему сверху с третьей площадки. «Но тебя никто не достает». Сатри пробормотал что-то в курган надушенных облачений. Они поднимались мимо зиявших дыр, оставленных в лестничных стенах кулаками, и тех участков, где перила выдрали и отремонтировали необструганными брусками 2х4. Вдоль по узкому, скверно освещенному коридору, к двери, где она оперлась, и протянула ему ключ, чтобы взял. Вроде той комнаты, из которой они выехали, чуть поменьше, чуть позанюханней. Они свалили все на кровать и спустились за остальным. Через угол протянули веревку, на которую вешать одежду, один конец привязали к дверной петле, а другой — к кронштейну для шторы над окном. Сатри выглянул на улицу под ними. Она разбудила его в холодной тьме утра среди лязга труб и пронзительности шлюх, проходивших по коридору пьяными. Похныкивала от испуга. Он погладил ее по голой спине, пока она выдыхала свой дурной сон в темноте. «Мы были в машине?» «И тебя из нее вытаскивали. Тебя куда-то забирали. Ужас какой-то!» «У тебя нет никаких дружочков, о которых мне нужно знать, а?» Она погладила его по лицу. «Это просто приснилось, детка». Поутру он посадил ее в автобус, поцеловал там на ступеньках, где водитель стоял со своими билетами и компостером, а дизельный дым курчавился на холоде. Сатри улыбался себе в этом подражании эдакой семейной передряге или возлюбленным, разлучаемым судьбою. И встретятся ли они снова? Она прошла по проходу с дорожной сумкой и села у окна, и принялась показывать ему через стекло сложные жесты завлечения, словно шлюха глухонемая или в таком чужеземном порту, что христианам невдомек ни единое слово речи. Пока он не послал ей воздушный поцелуй и не сутулился, показывая, что холодно, и не поднялся по ступенькам. Теперь каждый полдень он просыпался под серый свет в стекающий мимо серого тряпья кружев на окне, и звуки кантри, сочащиеся сквозь стены в цветочек и в пятнах от воды. Стены, украшенные случайными расплющенными тараканами в венчиках масляных пятен, некоторые обрамлены отпечатком обувной подошвы. В номерах немногие жильцы жмутся к батареям, побивая их ручками от швабр половниками. Те немо шипят. В окно лижется холод. В халате и тапочках, которые она ему купила, и прихватив бритвенную сумочку свиной кожи, он идет по коридору, как призрак сквозь развалины, временами кивая случайным деревенщинам или старым затворникам с настороженными глазами, выходившим со своих тайных встреч в номерах, которые он минует. К уборной, в конце коридора, которой никто, кроме него, не пользовался, пожелтевшая раковина запоучена трещинками, ванна в пятнах краски. Ромбы оконной рамы смотрят на карниз, где под ветром нахохлились в своих перышках голуби. Гравийная крыша, на которой гниет резиновый мяч. Город — калаш угрюмых кубов под небом цвета влажной стали зимним полуднем. Вниз по полуразрушенной лестнице в вестибюль, где брал со стеллажа утреннюю газету и кивал дневному портье, и, подняв воротник бушлата, делал шаг в оживленную улицу с ветром, прохладным у него на бритой щеке, и вниз к кафе «Теннесси», где за 30 центов можно получить стопку горячих оладий и чашку за чашкой кофе. Джейбан все еще в Кливленде. Другие из МакКаннелли уехали на север, на заводы. Старых друзей разметало, быть может, никто больше не вернется, или немногие, да и те изменились. Теннессийская лимита, кочующая на север в гнутых и дымящихся машинах, в стремлении к постоянному заработку. Доходили слухи из Детройта, Чикаго. За некоторые работы там платили по 2.20 в час. Неоновые снасти становились рано, чахлые узоры, украшавшие унылый конец дня. Из гостиничного окна он наблюдал за едущими машинами, и сквозь разбомбленную кирпичную кладку гостиницы «Камберленд», полуснесенной напротив, ему был виден дождь, падавший на тусклые джунгли хижин черного поселения вдоль первого ручья. Фабричные гудки в долгом мертвом исходе дня казались такими печальными, что и не описать словами. Сатри, сиделец в окнах, лицо неверное, за бельмастым стеклом, засиженным тенью пылинок или крапинок сажи. Глаза пусты. Наблюдая за этим неясным и призматическим городом, поедаемым темнотою до бледной электрической надстройки, пути и виадуки, и мосты преобозначены из сумрака внезапными фонарями. Их длина и лучи фар проезжают сквозь отвесный нерасщепленный дождь и ночь. Вернуться полупьяным в поздний час из сутолоки или еще какого места похуже, и лежать подвешенным на кровати в этом доме беспризорных наслаждений, где половину ночи сквозь все картонные покои обменивались друг с дружкой двери, и в безрадостной тьме истрачивались краткие течки и единственные вообще звуки желания. Порой крики взнузданных трибадий в часы ближе к рассвету, когда все дела обстряпаны. Посреди недели Дик вручил ему конверт со штемпелем «Афин», а в нем любовное письмо от нее и две голые 100-долларовые купюры внутри. Из-за кассы он достал отрезок рукояти от метлы, к которой был привязан ключ, и пошел в туалет, и вытащил деньги, и посмотрел на них, такая экзотическая валюта с ценностью, пропечатанной жирно и зелено. Он их сложил и сунул в карман. Во вторник она прислала еще три. Он выкладывал 5 купюр на кровать и вместе с набивной обезьяной смотрел на них, по-настоящему не понимая их вообще. Приехала она в темноте раннего воскресного утра на такси, которое взяла из Афин, и на ней была фланелевая пижама и плащ, а при ней пластмассовая дорожная сумка, полная денег. Она была слегка пьяна, толкнула дверь и встала в раме на фоне оранжевого и выжженного с виду коридора в классической позе проститутки и сказала: «Эй, парниша!» Сатри перекатился по кровати посмотреть, что происходит, и она произнесла: «Как бы тебе понравилось выебаться?» «Не сегодня, милая. Я жду ее возвращения». Она прошла по номеру, на ходу сбрасывая плащ. «Сукин ты сын!» — — смеясь сказала она. «Осторожней, столб от палатки погнешь». «Посмотрим на этот столб, когда я с тобой разберусь». «Девушка, держите себя в руках». «Привет, детка». «Здорово». Проговорили они все утро. Она ему все рассказала. Сама из Кентаки, и это его удивило. А вот то, что ей нравились девушки, нет. И про все городки, и за трапезные гостиницы, и пару каталажек, и несколько садистов-шмаровозов, и клиентов, и легавых, и тюрьмы, и черномазых коридорных, меж тем, как заря отпирала город за окном бледневшими приращениями серого. Вышли позавтракать, не успел еще день толком начаться, поднялись до угла в тумане и угольном дыму, и запахи жарящегося кофе остановить такси. Сатри, отдраенный и ароматный, и приятно уставший, и голодный, а она держала его под руку. «Что мне делать со всеми этими деньгами?» — спросил он. «Ну, можешь взять мне завтрак». «Серьезно. У меня ощущение, что за мной наблюдают все городские разводилы до единого». «Сколько у тебя?» 5 купюр, что ты прислала». «Я не имела в виду, чтоб ты ничего из них не тратил». «У меня были кое-какие деньги». «Ну, положи в банк, у меня еще 3 с чем-то. Я думала, может, не знаю, найти квартиру. Как считаешь?» «Тебе решать». «Нет, не мне». «Ну?» Они взяли такси в Гатлинбёрг и остановились на станции техобслуживания надеть цепи на колеса. Сатри взял 2 картонных стаканчика льда и высыпал из них лед в стаканы, которые она прихватила с собой, и полил этот лед виски, и они устроились, укрыв колени одеялом, и поехали в зимние горы. Молчаливый таксист провез их сквозь белый безмолвный лес мимо пещер в придорожных откосах, всех зубастых ото льда, и единственный звук — утомленный хруст скованных шин по сухому снегу на дороге. Сатри угнездился со своей девахой и со своим грогом. Она детскими глазами взирала на эту страну чудес. «Это, блядь, прекрасно!» — сказала она. Остановились набрать сосулек, остудить выпивку. Сатри перелез через низкую каменную стенку и провалился в снег поглубже. Вниз по склону еле стояли черные и колючие в белых своих саванах, и тонкую дымку снега сдувало со слабым шипением, как песок. Он насосал в пейзаже слякотный желтый цветок, стоя с выпивкой в одной руке, выглядывая на дикий белый мир Нагорье, такой же старый, как что угодно существовавшее, и похожим он мог выглядеть 1 миллион лет назад. Как раз когда он сказал бы, что на этих мерзлых высотах ничто не живет, пролетели 2 серенькие птички. Вылетели из купы сломанного снегом вереска ниже и пересекли склон в горцующем полете, словно ярмарочные птицы на проволоке, и скрылись в лесу. Он прошел по дороге, ботинки хрустели по утоптанному снегу. Под свесами оледенелой скалы, где отвесные чистоколы матовых кристаллов огораживали черные леса наверху, и он слышал, как в деревьях сосет и стонет ветер. Он тянулся сорвать маленькие сосульки со скал, пока не наполнил ими свой стакан. Снова в такси она его накрыла одеялом и растерла ему руки. «Ты заледенел?» — сказала она. На новонайденном перевале были лыжники, яркая компания, топорщившая палками и лыжами вокруг стоявших машин. Подъехали на них посмотреть на очкатых безумцев в тучках пудры, что падали сквозь ельник на головокружительной скорости. Она вцепилась в его руку, они стояли с выпивкой, и дыхание их вихрилось на холоде. Обратно тронулись в ранних синих сумерках, призрачно катя с горы, и кадры оснеженных лесных массивов выписывали поперек стекла вывернутые виражи. Под одеялами на заднем сиденье занялись любовью, как школьники, а потом она села и заговорила на ухо с безмолвным таксистом и заставила его пообещать никому не рассказывать, чем они тут занимались, и он дал слово, что не будет. Наутро она взяла его за покупками, Сатри в примеряемом сером твиде. «Обожаю», — сказала она. «Что, ходить по магазинам?» «За мужскими вещами. Это соблазнительно». Они выбирали рубашки и галстуки и запонки, изучали ботинки в стеклянной витрине. Зализанный приказчик увивался. В полдень среды он заявился в Комер в ботинках крокодиловой кожи и пальто в верблюжьей шерсти. Пара габардиновых штанов без ремня с маленькими молниями по бокам. И виноцветная рубашка с хитрой планкой, которой не требовались пуговицы. «Сатри, блять! Скуиза Грина ограбил!» — сказал Джейк. Жеребец ухмыльнулся и протер перед ним стойку. «Что будешь, Сат?» «Думаю, соглашусь на стейк с подливой». Улис перегнулся через стойку и вгляделся в него. Взял Сатри за лацкан большим и указательным пальцами и развел полы пальто прочесть ярлык, проницательно кивая. Во рту зубочистка. «Рыболовство немного пошло в гору, а?» — спросил он. «Скорее уж рыбка в мутной воде», — сказал могильщик, приосанившись под своим портретом на стене в летнем облачении, постукивая себе по бедру деревянным треугольником и глядя вдаль по залу. «Дай-ка мне шоколадного молока», — сказал Сатри. На 10 дней она уехала в Эшервилл. У него в номере теперь было радио и коврик на полу у кровати, на которой становиться. После обеда он обходил газетные объявления о сдаче квартир, неохотно крался по холодным и голодным коридорам, вполуха слушая болтовню сидеющего домохозяина в тапках и с тяжелым кольцом ключей, словно у какого-то тюремщика последних дней. «Ля-ля-ля-ля!» Когда она вернулась, он еще жил в гостинице. Он показал ей свою сберегательную книжку. Выписали на ее имя, и на счету было 11 сотен долларов. Она вернула ему ее и улыбнулась, и толканула его в нос. Он посмотрел, как она сидит перед зеркалом и сушит, и укладывает волосы, сам поглощен эдаким утробным слабосильем на той продавленной кровати. Смотрел, как она зачерпывает громадные плюхи крема из склянки и мажет им себе руки и груди. Глаза ее обращены к его глазам в зеркале, там, где он лежит и прихлебывает выпивку. Она мазала себе лицо тягучей конопаткой, которая застывала клоунской алебастровой маской, мягко осыпаясь крошками по линиям ее улыбки. Белая пудра спархивала из морщинок. В этом театральном гриме она подошла к кровати и села лотосом в одних трусиках и обработала себе пятки пемзой, полное бедро изогнуто, сама сосредоточенно склонилась. Он вымылся и надел новый костюм и ботинки и повязал аккуратно сложенный шелковый галстук. И Сатри со своей нечистой голубкой спустились по запущенной лестнице и сели в такси у бордюра, чтоб оно отвезло их на ужин. Затем вышли в американский легион, и она выиграла за игорным столом больше 100 долларов и сунула их себе в чулок сверху, размашисто по-блядски ему подмигнув, покуда завсегдатаи пялились на эту возмутительную ширь плоти. Она немножко напилась, и они танцевали, и она ему сказала, что хочет заняться любовью прямо там, на пятаке, шепча об этом ему на ухо, и трясь своей пиздой о его бедро, покуда ему не пришлось отвезти ее домой». Наутро она поднялась с газетами, все еще в ночнушке под дождевиком, с кувшином холодного апельсинового сока и пузырьком аспирина. Вместе посидели на кровати и почитали газету, и с карандашом просмотрели объявление о сдаче. Переехали в тот же день. Таская пожитки из такси и вверх по холодной высокой лестнице в квартиру на втором этаже, Сатри пошарил в кухне, сунул нос в пустой холодильник, в буфеты. Сидя в просторной передней комнате над Лавровым проспектом и пялись в пространство, отвлеченная, перемещенная душа размышляет над зиянием между собой и тем Сатри, что движется сквозь эти странные пределы. Таксист стоял, поглаживая латунную защелку на кожаном кошеле для сдачи у себя на поясе. Сатри поднял взгляд. «Еще не все?» «Надеюсь, что все». «Что ж...» «Сколько я вам должен?» 2.40. Сатри дал ему 3 доллара и услал вниз по лестнице. Она развешивала в чулане пожитки. Он стоял в дверях и наблюдал за нею. «Вообрази, чулан!» — сказала она. «Воображаю». Из холодильника он достал лед и сделал им выпивки, и вошел с нею в спальню. «5 уже есть?» — спросила она. «Конечно», — ответил Сатри, чокаясь стаканами. Она зашла в ванную, а он встал у окна, выглядывая наружу с выпивкой в руке. Ему было видно, как у раковины моется старик, бледные руки и брюшко, отвисшее в майке. Сатри поднял в его честь немой тост, пожатие плеч стаканом, жест безразличный и почти циничный, от которого, когда он его проделал, ему стало как-то стыдновато. К середине февраля остро похолодало. Она уехала в Чикаго, и от нее не было вестей 10 дней. Он решил уже, что она вернулась к своей подруге. Трубы перемерзли. Долгие часы он проводил в постели, голова свисала за край покрывал, наблюдая, как по грубому ковру с истертым ворсом, голова к хвосту тянется кайма из скорпионов. Синяя и сумеречная роза, потускневшая от грязи, узор посередине загадочен и невнятен. После химического сна или сушеной рукой какого-то восточного приверженца. Однажды утром в Элисе и Эрнесте, прискорбно неуместной среди начисто отскобленных деток из колледжа, сидя у длинной стойки из розового мрамора, он заказал кофе и, шлеснув, развернул газету. Там был портрет Бочонка. Он умер. Бочонок в газете умер. Сатри отложил газету и уставился на машины, проезжавшие там холодным унылым предполуденьем по Камберлендскому проспекту. Немного погодя прочел заметку. Звали его Джеймс Хенри. На старом школьном снимке он смотрелся по-детски и проказливо. Сочетание точек черных, белых и серых. Да чего похож на себя. Его застрелили в голову из пистолета 32-го калибра, и ему навеки остался 21 год. Той ночью шел снег. Хлопья мягко сдувало в холодном голубом свете фонарей. По всему лесному проспекту снег лежал бледным боа вдоль черных древесных сучьев, и снег на улице нес на себе ленты веток и веточек, темные надломы, какие снегом наполнялись. Он трюхал домой в легком тумане спиртного. Зазвонил тонкий и дальний колокол, и он остановился послушать. Что-то пролетело. Безымянная птица. Сатри обратил лицо к ночи. Из черноты, за фонарями, увертываясь, налетали снежинки и садились ему на ресницы. Снег падал на Ноксвилл, сеясь над Макканнелли, скрывая прорехи в крышах, обволакивая подъемные рамы, прихватывая инеем угольные кучи в угрюмых предверных двориках. Он покрывал кровь и грязь, и слипшуюся слякоть в канавах, и наложил белое кружево на сточные решетки. И снег сотворил прохладные беседки из почернелой жимолости, и спрятал упаковочные ящики в лагерях сезонников, и сработал там из покрышек грузовиков огромные кольца выпечки. Где ручей протухает себе на бегу, давясь отбросами, на чью поверхность снежинки вторгаются мягко, и вот уже пропали. Сатри подымает воротник. На сортировке работает маневровый, и белый свет его головной фары высверливает ряды железных серых складов синюшным фосфористым тоннелем, сквозь который снег падает невинно и неопаленно. Подержанные башмаки индейца поскрипывали в сухом снегу, как по мелу. На плечах он носил замасленный брезент, стыренный с лебедки на стройке, и кожа у него посерела от холода. Снег, что он перестал сбивать с ног, отпал двумя сломанными отливками на пол коридора с нетронутым отпечатком его каблуков и дыр на подметках. Выщелоченные линии соли окантовывали им верха, как ползучий иней. Он поддернул брезент на плечах и двинулся вверх по тусклой лестнице. Тень, как у летучей мыши, на стене в цветочек, приглушенное кряхтение и крик поступи, тонкий лязг зубов. У двери подышал на костяшки и постучал, и пригнулся послушать. Постучал еще. «Сатри!» — произнес он. Но голос его был робок, а спящий внутри спал глубоко, и он немного погодя спустился по лестнице и ушел в зимнюю ночь. Весна в тот год выдалась ранняя. Были солнечные утра, когда сидели в кухоньке, пили кофе и читали газеты. Были цветы во дворе, желтые жонкили, шатко пробивавшиеся сквозь шлак и суглинок. В начале мая ее арестовали в Нью-Орлинзе, и ему пришлось отправлять ей телеграфный перевод на $500. Вернулась, растолстевшая и невразумленная. Сказала, что если когда и решит поработать где-то крупнее Ноксвилла, пусть он, пожалуйста, надает ей по жопе. И как немало ему нравилось, что бы то ни было обещать, он ответил, что так и поступит. Он просыпался в свете различных часов и обнаруживал, что ее нет. Или она уходит, или только что вернулась. Разметалась в жаре, распялив тяжкие ляжки, и пот легкими капельками у нее на лбу, словно роса лихорадочных снов. Легкие трассы старых бритвенных шрамов изнутри у нее на запястьях, ее исшрамленное пузико и пушинка курчавой черной козленочьей шорстки. Он взвешивал на ладони тяжесть ее мягко увенчанной розовым бутоном титьки, и она, млея, ерзала. Одна нога запуталась в перевязке простыни. Лежала на спине, он наблюдал, как в комнатке удлинялись тени дня, жалюзи опущены, приглушенное недоумение движения по улице внизу медленно гаснет. Он вставал с кровати и садился у окна, как беглец, и сквозь пыльные щели смотрел, как углубляется вечер, и как по мановению волшебной палочки загораются разноцветные огоньки. Он брился и одевался, и спускался за газетой прогуляться по улицам, вернуться и лечь на кровать, потому что в этой комнате прохладнее, бессмысленно читая газету и слушая радио с его порожними объявлениями. Казалось, она вечно таскает повсюду свою спринцовку с непристойно подрагивающим носиком, а груша у нее болтается, как громадный мочевой пузырь. Ее омовения были нескончаемы. В ярких металлических бигуди она смотрелась как подопытная в каких-то причудливых экспериментах над человеческим мозгом. И все больше жирела. Она спросила: «Как бы тебе понравилось жить в борделе? Ты б тоже ел?» Он уходил гулять, не возвращался часами, возвращался к глазам громадным и в слезах, или крапленных яростью. Последовали ныне дни пьянства и мелкой драмы. Дешевых слез и упреков, и не вполне чистосердечно возобновленных признаний в любви. В почти что лучших ресторанах маленькой метрополии и пивных тавернах, полутемных и прокислых, как погреба пивоварен, где остальные держали язык за зубами, и разве что общий разгром мог вызвать поднятую бровь. Он осмотрел лицо в зеркале, нижнюю челюсть отвесил, глаза пустые. Как он станет выглядеть по смерти? Ибо то были дни, когда человечек этот так желал какого-нибудь конца всему, что предпочел бы членство средь мертвых, всех душ, что были когда-либо, взоры в узах ночи. Взбираясь опять по тем ступеням с их прибитыми потертыми ковровыми дорожками, на стенах темные лакированные панели с тонкими жилками, как на старых картинах, цветастые обои, свет на потолке в 30 футах над головой, словно некая тусклая туманность, рассматриваемая из ямы. Неизъяснимая картина в позолоченной яме, две птицы, составленные из настоящих перьев, причудливо раскрашенных, как шляпы, и бросающие вечный вызов предписаниям таксономии. Вдоль по коридору к двери без имени на ней, за которой жил». Машину он миновал почти каждый день, идя в город из города. Она стояла в переднем ряду стоянки Бена Кларка и выглядела злобной и варварской, и кошкой, припавшей на лапы среди семейных седанов. В эти теплые дни верх ей опустили, и, облокотившись на деревянный подоконник, можно было свесить голову над рубкой управления и впивать головокружительный запах богатой кожи и любоваться гроздью черных циферблатов в приборной доске, как у самолета, и красивым красным ковром в тон обивки сидений, и надраенным ореховым капом, и серебристой головой ягуара, рычащей из середины руля». «Давайте я вам ее сегодня спроворю», — сказал улыбчивый торговец. Сатри выпрямился и отошел на шаг, и обижал взглядом зализанный кремовый лак на боку этой штуки. «Какого она года?» — спросил он. 950-го. На ней всего 22 000. Запаска земли и не касалась». Сатри чувствовал, как его медленно анестезирует. Колеса с серебристой сеткой поблескивали на добром весеннем солнце. «Вы гляньте сюда!» — сказал торговец, поднимая крышку багажника. «Внутри девственная шина, как и обещано, и инструментики в ящичке с углублениями. Дальше ему подняли длинный капот, и они обошли его вокруг, заглядываясь на крышки распредвала из начищенного алюминия и аккуратные горшочки, где размещались гасители карбюратора. «Заводите!» — пригласил торговец, придерживая открытую дверцу. Сатри в глубине обитой кожей рубки повернул ключ, бензонасос затикал. Он перевел рычаг переключения передач на нейтраль и потянул за стартер. Звучала она, как моторная лодка. Он поднял взгляд. «Что вы за нее хотите?» «Машинка пойдет за два куска», — ответил торговец, уверенно облокачиваясь на дверцу. Сатри пару раз подергал дроссель и заглушил мотор. Торговец выпрямился. «Съездите, прокатитесь, если хотите», — сказал он. Но Сатри уже выбирался из нее. Захлопнул дверцу и повернулся, и заглянул в машину снова. «Верх идеальный», — говорил торговец, отстегивая холщовый чехол, прикрывавший его. «Все в порядке, не беспокойтесь, я свою старушку приведу на нее посмотреть». «Долго она тут не простоит, друг мой». «Возможно, вы правы», — ответил Сатри. Когда она вернулась из Хантсвилла, при ней было $600. Он посадил ее в такси, и они отправились в город. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказал он. Она обошла ее и посмотрела на нее, и подняла взгляд на Сатри. «Ну», — сказала она, — «красивая». «У нас на нее достаточно денег». «Херня». «Я серьезно». Она посмотрела на него и на машину, и снова на него. «Ну», — сказала она, — «тогда давай купим эту хуйню». Пока она ее осматривала, он отыскал торговца. Нашел его в деревянном ящичке конторы, где вентилятор колыхал сырой воздух. Тот шелестел бумажками и разговаривал по телефону. Кивнул Сатри и поднял палец. Сатри оперся о дверной косяк. «Ладно», — сказал торговец, кладя трубку. «Хорошо. Готовы забрать машинку сегодня?» Сатри опустился на стул. «Послушайте», — произнес он. «У меня чуть больше $1800. Можем сторговаться?» «Насколько больше?» «Может, 18 сотен с половиной». «18 с половиной?» «Да». «Вы хотите машину?» «Да». «Друг мой, машинка ваша». Они доехали до Эшвилла, Северная Каролайна, и 4 дня провели на постоялом дворе тенистый парк в прохладной комнате на верхотуре старой грубой груды камней, и каждый полдень обедали на солнечной кафельной террасе, смотревшей на площадку для гольфа и горы за нею, хребет за хребтом синевы в дымке. По участку передвигались праздно эти самозванные новички — или сидели у пруда, пока она рассказывала возмутительные враки другим гостям. Прохладными вечерами разъезжали в родстере по горам и возвращались выпить в салоне, где оркестрик играл музыку другой эпохи, а пары постарше тихонько танцевали ту-степ по тускло освещенному пятачку. Лето прошло однообразно, дни перетекали друг в друга. В квартире было жарко и непроветриваемо. Лежа среди влажных простыней, когда пот хладно стекал в складки его насытившейся кожи, он пал жертвой обширной вялости. Она проходила голой по комнате, неся стаканы чая со льдом, и они сидели в загороженном и тепловатом сумраке за задвинутыми жалюзи и прихлебывали и прикладывали холодные стаканы к своим лицам. Она лежала бледная и исполосованная потом, с видом сонной кошки. Одна нога непристойно присогнута, темный лиственный орнамент волос внизу ее живота спутан, там угнездились росинки. Возлагала прохладную руку ему на загривок. На улице внизу завелась и отъехала машина. Где-то вдали радио. Лежали они, как падшие статуи. Сатри держал кусочек льда на языке, пока тот не онемел от холода, а потом перегнулся и лизнул ее в сосок. «Сукин ты сын!» — сказала она, улыбаясь ему сверху. В воскресенье съездили в Конкорд, погуляли у озера, позапускали блинчиков по бурой воде. Наткнулись на рыболова, который показал им свой уловчик судака. Воду перед ним там, куда он сплевывал, затянуло бесформенными кляксами амбры. Поговорили о рыбе и погоде, и старик оглядел их лукаво и извлек склянку виски и предложил им. Сатри обтер обод манжетой и отпил. Рыболов посмотрел на нее и легонько повел в ее сторону склянкой, но она улыбнулась, мол, нет. Он серьезно кивнул, сплюнул и переместил во рту жвачку, и отпил сам, и опять спрятал склянку себе под дождевик. «Нравится мне выпить», — сказал он. «Я не пьяница». Сатри кивнул. «Женат был на такой, кто донышко из банки высосет. Гляньте-ка сюда!» Он показал им дряблую фотографию бюро в дешевой комнатке, на котором стояли 5 пустых пятериков из-под виски. «Каждый день с собой ношу», — сказал он. «Как не захочется ее вернуть, вытаскиваю и смотрю. Поразительно, почему можно научиться тосковать». Он повернулся к своим лескам и больше не говорил. Поплавки безмятежно лежали в собственных полутенях. По озеру летала скопа. Они пожелали старику удачи. Он ей показал кремниевые ядрища, торчавшие из грязи, и нашел ей наконечник стрелы, вытесанный из того же черного камня, и подарил. На глиняной косе белые чайки. Немые пенечки на гнутых ножках, где берег вымыло из-под их корней, темно-борощатые, тесанные водой, шишкастые от грубых узлов. Их нелепые тени длинно падали на заиленную воду бухты, и вдоль по пляжу каждый валун и галька лежали в собственном темном языке тени. Поэтому вся прибрежная полоса выглядела так, будто на нее плеснули чернилами. «Никогда такого раньше не видала», — сказала она, вертя наконечник в руке. «Они тут повсюду. Зимой, когда вода спадает, можно найти». В последний день вышли на песчаную косу, обувь провалилась в сухой суглинок. Из наносов и плавника костяной белизны он выудил громадную голубую двустворчатую ракушку, истертую до бумажной толщины. Она ее понесла бережно, сложив внутрь наконечник и гальку со странными прожилками, которую нашла сама, с виду черную, как глаз. Поодиночке, попарно поднимались чайки. Все летели, прорываясь вверх и кружа над головой, а солнце белело на их подкрылках, сложенных чашечкой, и перышки топорщились на ветерке, что нес их. Летели вдоль по озеру, уравновешиваясь на нырких крыльях, шеи вытянуты. Сатри встал на колени в песок и пустил блинчик, изогнутый след расходящихся колец. Дальний берег лежал глубоко в тени. Наносные банки изящно прострочены следами пасюков. Она опустилась на колени с ним рядом и кусанула его за ухо. Ее мягкая грудь ткнулась ему в плечо. «С чего тогда это одиночество?» На холме Симма постояли, глядя сверху на огни города. Пока звезды сметало, а в темноте вокруг них повсюду терзалась осока. Подмигивал над черными и спавшими холмами скаридный маячок. Вдали огни ярмарки, и колесо обозрения вращалось, словно крохотная часовая шестеренка. Сатри стало любопытно, была ли она еще деткой когда-нибудь на ярмарке, ошеломленная созвездием света и шарманочной музыкой карусели, и хриплыми криками зазывал. Кто узрел во всем этом затрапезном мире видения, ведомое лишь милости дитя, а не скверные зубы и безымянные пятна в опилках, мух да застоявшийся бред и пустой взгляд одиночек, бродящих средь этих крикливых владений в поисках того, чего не могут и поименовать. В полночь вспыхнул фейерверк, взрывались стеклянные цветы. Медленный след красок по небу, кляксами распускавшийся в море, раскаленные полипы, гасимые в глубинах. Когда все закончилось, он у нее спросил, готова ли она уйти. Он чувствовал, как она дышит под свитером, который был на ней, и подумал, что ей холодно. Она повернулась и уткнулась лицом ему в грудь, и он ее обнял. Она плакала, он не знал почему. Там внизу город, казалось, застыл в синей пустоте. Бессмысленные узоры, будто следы простейших на предметном стекле. Немного погодя, она ответила «да» и взяла его за руку. И они снова стали спускаться в Ноксвилл. Всему этому настал конец, не успели начаться холода. Она не выезжала из города 2 месяца, затем 3. Цифры на сберкнижке начали откручиваться в обратную сторону. Она заговорила о том, чтобы поискать работу. Она пила. Они ссорились. Одним пьяным воскресным утром у Флойда Фокса в самогонной хижине на пустынном отрезке краснобутонного проезда ее обуяло нечто вроде припадка. Она полувменяемо орала на него и зловеще размахивала руками, то угрожающе, то нелепо. Он попытался увести ее в машину. До этого шел дождь, и они скользили и делали ложные выпады в скользкой красной глине, а петухи из Макканнелли и Вестала сидели на ящиках или ржавых металлических стульях и наблюдали. «Я и не знал, что тут в краснобутонной зале есть танцы!» — выкрикнул из толпы один остроумец. Он усадил ее в машину, ноги облеплены комьями грязи. Их мотнуло с подъездной дорожки сквозь глубокие ленты грязи и на заляпанной грязью асфальт дороги. Она сидела молча и угрюмо, по губам ее изредка пробегала зловещая улыбочка. Ехали по платной островного дома к городку, когда она схватилась за рычаг и попыталась дать задний ход. Мотор взвыл, с тонким вяком расцепились шестерни. Сатри схватил ее запястье и придержал, а она задрала ногу и пнула ручки радиоприемника. «Чокнутая сука», — сказал он. Но теперь она обмякла на сиденье, чтоб удобнее было бить, и пнула уже двумя ногами. Ветровое стекло по правую руку сделалось слепо белым. Она пнула еще, и оно выпало на капот и соскользнуло на проезжую часть. Он вырулил на обочину, она орала на него что-то бессмысленное. «Шалая ты пизда!» — сказал он. Она взглянула на него почти что трезво. «Это просто машина!» — сказала она. «Ее можно починить!» Через дорогу наблюдали старые лица в окнах. Сатри уставился на дворник, повисший внутри поперек торпеды. Погнутые пеньки ручек радио. Посмотрел на нее. «От тебя сплошной геморрой!» — сказал он. Она задрала ногу, громадное капризное дитя, и, пнув, сшибла на бекрень зеркальце заднего вида. Он схватил ее за лодыжку. «Прекращай!» — сказал он. Она пьяно всхлипывала. «Сукин ты сын!» — сказала она. «Не мог сказать? Все в порядке, милая! Или сказать... Наверное, ты, блядь, такое совершенство, будь ты все равно проклят!» Без единого звука подъехала полицейская машина. Вышли два патрульных, по одному с каждой стороны. «Что тут у вас такое?» — промолвил сам себе Сатри, пока они приближались, желая, чтобы под ними разверзлась пропасть и поглотила их. Полицейские посмотрели сверху вниз на Сатри и его шлюху. «Что тут у вас такое?» Сатри беспомощно пожал плечами. «Да вот, она рассвирепела и вышибла ветровое стекло», — ответил он. Один патрульный облокачивался на крышу, Сатри виден был отчерк локтя в брезенте, всего в нескольких дюймах над головой. Второй стоял, сложа руки. Ничего не говорили. Сатри тоже. Все, казалось, ждали приезда еще кого-то. Наконец патрульный, облокачивавшийся на крышу, произнес. «У вас документики на эту машину имеются?» Сатри дотянулся и открыл деревянную дверцу бардачка. Порылся там среди бумажек и вручил купчую полицейскому. Тот сказал, «Давайте и ваши права посмотрим». Он достал бумажник и протянул наверх карточку. Полицейский осмотрел документы и вернул их, и выпрямился. «Это ваше там ветровое стекло?» Сатри высунул из окна голову. «Так точно, сэр», — ответил он. «Так заберите его с дороги, а потом лучше убирайтесь с дороги сами». «Так точно, сэр, уберусь». Они снова взглянули на машину и покачали головами, и сели в свой крейсер и отъехали. Сатри прошел вверх по дороге и принес стекло оттуда, где оно лежало в канаве, вялое и все треснувшее, и вернулся с ним и положил его в багажник, и завел двигатель и тронулся с места. Они выезжали на Камберленд, когда она принялась рвать деньги». Он услышал, как рвется целая их горсть, и успел увидеть, как отрывным течением от машины уносит вихрем зеленые конфетти. «Жопа!» — произнес он. Резко крутнул руль и скользом заехал на заправку. Там, в скуке воскресного утра, старики выглядывали в витринное окно, чтобы что-нибудь произошло. И вот вплывает экзотический автомобиль, из окна выдувает рваную зелень и разносит по всей улице, целыми горстями, кто знает каких номиналов. Она сидела и рвала, и плакала, и твердила, что от денег этих никогда никому никакого проку. Старые лица вжались в стекло, плоские бескровные носы. Через дорогу опрометью бросились два маленьких мальчишки. Сатри выскочил и собирал с мостовой клочья десяток и двадцаток. Она тоже выбралась из машины и встала с растрепанными волосами, чуть покачиваясь, улыбаясь. Мальчишки возились в канаве и не спускали с него глаз, как кошаки. Сатри обошел машину и вытащил из зажигания ключи и принялся закрывать дверцу, а потом прекратил и вставил ключи на место и по асфальту пошел к дороге. Она орала ему какие-то полупьяные проклятия, разобрать он мог лишь свое имя. Кажется, все это он уже слышал, а потом ушел себе дальше. Утро все еще было ранним, когда он спустился по крутой тропке у развалин старой стены. Тут зарос какой-то древний город. В ношенной одежде увядшего поля, что ветер сдирал клочьями с креста, увенчанного шляпой. Там внизу побережье камней, замаранных илом, старые плиты мостовой да куски бетона, с торчащей порослью ржавых железных прутьев. Он даже видел в бурьяне старые слябы каменной кладки, оштукатуренные с ракушками. Спускаясь по бетонным ступеням с искореженными железными поручнями и мимо старых кирпичных цистерн, наполненных бутом, мимо каменного берегового устоя моста на реке, что был тут раньше, и последнего обветшалого домишки, и бурых бордюров, которые некогда шли вдоль главной улицы, и старых булыжников и брусчатки, и почернелых балок с их стесанными плоскостями и пазами. Все эти обломки соскользнули сюда с города на горке. Он миновал дом безумца, даже не глянув, а старик, должно быть, ослабил свою бдительность, потому что он уже почти дошел до улицы, когда услышал, как тот орет. «Ах! Вернулся он! Господи, помилуй его почернелую душу! Еще один герой пришел домой от бледей! Явился остудить пятки в реке вместе с остальными стоками! Воскресенье для него пустой звук! Безбожник! Рыбку опять ловить пришел, а? Да сам Господь слишком уж не приглядывается к тому, что валяется на том речном дне! Таким, как ты-то, сойдет! Да-с! Знает, небось, что воскресенье сегодня, ибо пьянее обыкновенного! Тут не отделаешься тем, чтоб слепых старичков через дорогу-то переводить! Эдак не спасешься от ада, в каком скоро окажешься!» Сатри шел дальше к улице, заткнув себе уши пальцами. При его появлении в магазине Хауарт Клевенджер воздел бровь. «Думал, ты из города уехал?» — сказал он. «Вернулся». В тофтяном шепоте на плечо Сатри опустилась худая и ароматная рука, запонка, вычеканенная из велосипедного отражателя. Африканская маска в показной орликиниаде и зубы слоновой кости, одержимые золотом. «Эй, детка, где тебя так долго носило?» «Привет, Джон. Да тут, неподалеку». «Я и сам уезжал». «И где был?» «Так в Лексингтоне ж. Видал Джеймса Херндона. Сладкий вечерний ветерок. Она просто красотка для ее возраста». «Кто самый старший?» «Самый старший что?» «Ты или она?» «Он. Оно». «Тш! Этой штучке 60». «А тебе сколько, Джон?» Перепляс по росе вопросом пренебрег. Он сказал: «Знаешь, что в газетах напишут, когда она помрет? Здоровенными заголовками». «Что же? У них это уже все готово. Сладкий вечерний ветерок больше не вдует». Сатри ухмыльнулся. Извращенец согнулся пополам, держась за животик, лицо сморщилось. Он ржал, как кобыла. «А про тебя что скажут, Джон?» «Бля! Да я-то не помру!» «Может, и не помрешь», — сказал Сатри. Плавучий дом, полупритоп одним своим углом, а окна выбили камнями, и передней двери не осталось вообще. Он вступил на сцену старых воспоминаний и новых опустошений. Рваные игральные карты и полупинтовые бутылки из-под виски, разбитые на полу, печурка по самую пасть, забитая мусором. Он прошел по накрененной палубе и поставил прямо рундучок для продуктов, валявшийся ниц среди битого стекла и тряпья. К разгару дня он там все вымел и вытащил матрас на крышу проветривать, а сам со стеклорезом сел на солнышке на веранду и приспособил старые оконные стекла, умыкнутые из пустого склада, и застеклил ими пустые подъемные рамы у себя в доме. В следующие дни просмолил стыки в крыше и на собственном горбу притащил дверь с развалин за первым ручьем и отпилил сколько нужно, чтобы встало, и навесил. Наконец, стоя в ялике теплым октябрьским утром, оттолкнулся от отвесного борта драги и сунул в воду багор, который ему дали. Бочки, когда он их пробил, наполнились и засипели, и зафыркали, и медленно скрылись из виду в реке. Он подтолкнул новые на место и окликнул рубку. Заскрипела лебедка, и угол плавучего дома встал на место. Сатри отцепил тросы, как только возник достаточный люфт, и те закачались к палубе. «Что я вам должен?» — окликнул он, передавая багор. Капитан сплюнул. «Не знаю», — ответил он. «А сколько оно стоит?» «Не знаю. Не хочу вас злить». «Ну, скажем, $5». «Я бы сказал, это честно». Он передал деньги палубному матросу. Драга стала сдавать назад. Забурлили и распались громадные чири грязной воды. Сатри поднял руку, и старый штурман лязгнул маленькой рындой. Плоты соломы поднялись и опали, и крысиные норы в бережке всосали воду и чпокнули, и драга отошла. Палубный матрос облокотился на поручень, куря сигарету и посматривая на берег. Он купил 3 500-ярдовые катушки нейлоновой лески и 2 дня потратил на то, чтобы смастерить из них переметы с грузилами и крючками. На 3-й день вывез и поставил, и в тот вечер у себя в хижине сидел на стуле, зажегший масляную лампу и поужинав. Слушал реку, газета разложена на коленях, и его окутало каким-то тягостным покоем, странной разновидностью довольства. Перед ним горячий конус стекла облетали мелкие, серые с виду мотыльки. Он отставил тарелку с приборами из грошовки и сложил руки на столе. В ветровое стекло все время врезался жук и падал на палубу, а там жужжал и подымался, и врезался вновь. Ясная ночь над южным Ноксвиллом. Огни на мосту подпрыгивали в реке среди маленьких и темно сварганенных изомеров дальних созвездий. Откинувшись назад вместе со стулом, он намечал вопросы, какие б ему мог задать тряский авоид света лампы на потолке. «Допустим, какая-нибудь душа выслушала б, а ты бы взял и помер сегодня в вечеру. Смерть мою и услышат. Никакого последнего слова? Последние слова всего лишь слова. Мне-то, парадигме твоего собственного зловещего бытия, воссозданной пламенем в стеклянном колпаке, можешь поведать? Я бы сказал, я не был несчастлив. У тебя ничего нет. Возможно, последние станут первыми. Ты в это веришь? Нет. А во что ты веришь? Я верю, что последние и первые страдают равно, пари пассу. Равно? Все души. Одна душа не в одиночестве, в темноте смерти. В чем каяться будешь? Ни в чем. Ни в чем? В одном. Я с горечью отзывался о своей жизни и говорил, что сыграю собственную свою роль против клеветы забвения и против чудовищной ее безликости, и что воздвигну камень в самой пустоте, где все прочтут мое имя. Из этого тщеславия раскаиваюсь я во всех». Лик Сатри в гемме черного стекла наблюдал за ним из-за освещенного лампой плеча. Он нагнулся и сдул прочь пламя своего двойника, образ над головой. Мимо, темно и безмолвно, разматывалась река. На мосту зудел грузовик. Всю ту пору на реке у него в трудах ремесла своего имелся ордер на воспоминания о прежних днях дождя в окно и тепла постели с ее телом. И как у нее закатывались глаза, словно у турецкого поберушки, и только голубоватые белки сияли под щелочками между веками, и язык у нее высовывался, пока она хватала себя за колени, и вскрикивала, и падала навзничь. Лежала на тех вымокших простынях, словно самоубийца, пока не встрепещет обратно к жизни и не примется невнятно и мило лгать ему на ухо или определять позвонки у него в спине такими прохладными пальцами». «В трудах оргазма», — говорила она. Говорила, ее случалось, заливало теплым зеленым морем, сквозь которое, притупленное сумраком, его проходит череда солнышек, будто огни рампы на вращающейся сцене, электрическая карусель, кружащая в зеленом эфире. Цвет зависти есть цвет ее услаждения, а каков цвет у горя? Черный ли, как говорят? А гнев, он всегда красный. Цвет того печального оттенка тоски, называемой зеленой, зелен ли? Но зеленый он не как у травы или моря. Это горький зеленый, с оттенком горести, обесцвеченный по краям. Цвет полудня у слепца белый, а ночь у него тоже такова. И чувствует ли он его своей кожей, как рыба? Бывает ли у него синяя хандра, подвенечна и безмятежна ли она, или желтая, солнцеподобная или уринозная? Помнит ли он? Невральные краски, как мимолетные тона грез. Цвет этой жизни — вода. Наутро он пустился вниз по реке проверять переметы. Прохладное утро, все еще поднимается дымка. За рекой крики хряков в лотках на бойне, словно плач прокаженных, не при входе в ворота. Он сидел в корме ялика и медленно греб одним веслом под мост. Оказавшись под пролетом, задрал голову и взвыл в высокий черный неф. И голуби развернулись веером из-под арок и загромыхали к солнцу. Пора смерти и эпидемии насилия. Клэренса Рэбби полиция застрелила на газоне суда, а Лонас Рейкорн пролежал 3 дня и 3 ночи на крыше окружной тюрьмы среди гравия и вара и старых казадоевых гнезд, пока поисковики не решили, что он сбежал из города. Что за сны ему снились о леди Катерине? Однажды вечером Сатри увидел ее в сутолоке с червяком Хейзлвудом. Ей-то не нужно ездить по стране и людей грабить. И новости в газетах. Труп юной девушки погребен под мусором у первого ручья. В убийстве обвиняется Росток Янг, папаша Гремучка. Сатри находил под открытым небом таких людей, кто предпочел бы оставаться в четырех стенах. В темноте совершенно молча среди своих пожитков сидело семейство пожилых черных. Фигуры закутаны от холода в старые одеяла, а сигарета у старика поднималась и падала медленными красными дугами. Когда он проходил там поутру, их уже не оказалось. Ушли искать помощь все, кроме старухи, оставшейся сидеть в кресле посреди груды закопченного хозяйства. Она смотрела на уличных прохожих, но в ответ никто на нее не глядел. На старый желтый ледник присел скворец, и она с трудом сдвинулась его отогнать. Старьевщик лежал среди спавших за булдык на бродяжьей стоянке и не шевельнулся, когда среди них прошел вор, свалившийся из темноты в дверях товарного вагона. Гоминид, состоявший из дыма, высасывал карманы, те повисали, как носки, присваивал россыпь мелочи и полпустые пачки сигарет. По темным тропам под ветками вжимолости, где призраками таились газетные листы, а ханыги валялись такие бухие, что мухи срали яйцами им в уши. Тут остановился снять кое-какие башмаки. Вынырнув со стоянки и снова исчезнув во тьму вагона, а поезд дернулся и двинулся вновь, как будто его поджидал. Пути перебежала собака и помедлила принюхаться к стариковским ногам, и побежала дальше. А на заре дурочка просыпается голая, после того, как ее выебли всей кодлой на заднем сиденье брошенной машины у реки. «Шевелится, сладкий день уже забрезжил». Воняя стоялым пивом и высохшей спермой, глаза закисли, с ручек на торпеде бессмысленно болтаются использованные резинки. На полу затоптали ее одежду. На ней сапожные отпечатки грязи и собачьего говна, а пизда у нее выглядит, как комок волос, выуженный из сифона под раковиной. Видит, как приподнимаются 2 черных мальчишки, сидевшие на корточках на крыльях машины, словно гиббоны, стыренные с архитравов собора в старом мире. Складывает руки на груди, и они спрыгивают наземь и улепетывают, улюлюкая сквозь бурьян. Вдали несутся по трассе автомашины. Со стоном нагибается она порыться в своей одежде. Однажды вечером в верхнем городе Сатри в сутолоке обнаружил Леонардо, только что из работного дома. Работал Леонард судомоем, и у него была гонорея толстой кишки — а во всем прочем был весь в чирьях. Он подковылял к столику Сатри и смущенно присел. Рассказал, что видел, как враки льются с языка стряпчего. Смутные, но плотные, сбегают они мышами, и смиг озираются, а потом прыскают в стороны. Нагнувшись над Леонардом и грозя длинным пальцем, и не правда ли разве это, что ты старался скрыть кончину своего отца с целью незаконно вымогать денежки у государства? В глазу дичинка, суя свою потную физию Леонарду в его лицо помельче и вперяясь в него неприкрытым веками взглядом торжества, покуда Леонард не полупривстал со стула, не схватил холодную черепушку стряпчего двумя своими руками и не пригнул лицо его к низу и не раздвинул тонкие те губы дымящимся поцелуем. —